Глава 5. Ярослав. Антон? Антон, мать вашу? Дядя Антон? Неожиданный приступ ревности резанул по нервам, отдался почти физической болью. Я скрипнул зубами. Терпение. Ты не имеешь права. Немного успокоился, но легче не стало. Вернулся в квартиру, схватил ключи от машины, куртку. Ты куда? Испуганно спросила Дашка. У него рюкзак в моей машине остался. Отдам. Галина щелкнула и заболела так яростно, что я едва не выругался. Я упал сегодня. Все падали. Полоса препятствий была сделана от души. Не заметил даже в угаре неожиданного веселья, споткнулся и грохнулся прямо на больное колено. На некоторое время даже дышать перестал. Такой силы была боль. Но... взял себя в руки. Пугать ребенка не хотелось. Пара принятых недавно таблеток чуть утихомирила колено, но сдаваться так просто оно не желало. Я не жалел, что привез сюда Илью. Я хотел, чтобы он знал, как я живу, чтобы успел познакомиться со мной до того, как родится девочка. Жаль только, что все вышло так незапланированно. А все чертовы душевые. Одно длинное помещение, пахнущее влагой, хлоркой, полное сырого тепла и пара. Несколько человек. Раздевались до белья, складывали одежду в шкафчики и затем шли в кабинки. Я не стеснялся, нет. Это слишком, по-детски. Но вспомнил, как выглядит моя нога, бедро и колено, исполосованное десятками кривых розовых рубцов. К чужим взглядам я привык. Но сын... Я не хотел, чтобы он видел, пока я не готов. Тут очередь, подмигнул я. Ждать будем целую вечность. Поехали ко мне. Тут близко. А мама? Отдадим ей тебя чистого, даже не заметит. Смешно было думать, что не заметит. Сила ее ярости впечатляла. Но она же показала мне, где-то в глубине этой взрослой, серьезной женщины живет моя Янка, безудержная, чокнутая, яркая, та, которую я знал. И сейчас я спешил за ними, не щадя больное колено, отдать рюкзак. Конечно же, вовсе не для того, чтобы посмотреть на дядю Антона. «Яна!» — крикнул я. Успел. Они стояли у калитки. Она недоуменно обернулась, и я в сотый раз подумал, как она красива. Даже в ярости. Волосы темные, на них падают снежинки, не тают, холодно. Чуть поблескивают, отражая свет фонарей. «Рюкзак!» — напомнил я. Илья нерешительно шагнул ко мне. Я открыл машину, достал его рюкзак. Колено вновь обиженно щелкнуло. Отдал. Провожать его до калитки было не обязательно. Но я все же пошел. Увиденное не порадовало. Хотя какой мужчина мог бы порадовать рядом с твоим ребенком и твоей женщиной, пусть и бывшей? Холеный мужик, породистый, знающий себе цену. Я, чтобы стать таким, работал над собой больше 10 лет. Не всем везет родиться с серебряной ложкой во рту. Здороваться мы не стали, только внимательно друг на друга посмотрели. «До свидания», – тихо сказал Илья. Я все стоял. Они уехали. На мне тонкие домашние брюки. Под них пробирается холодный воздух. Ветер утих совсем. Снежинки падают с неба медленно. Даже как будто торжественно. Печально. Ночью Дашка спала плохо. Ворочалась. Просыпалась. Просила чай. Хотя в связи с отеками и плохой работой почек ей рекомендовали дозировать уровень потребляемой жидкости. «Одну чашку», — улыбнулась она, — «черного, с лимоном, пожалуйста». Я сдался и поставил чайник. Мы сидели на кухне. Она медленно помешивала чай, ложка звонко ударялась об фарфор. Дашка думала. Чай выплеснулся. Она даже не заметила. «Как думаешь, я ему понравилась?» Я решил быть честным. Несмотря на то, что в последние месяцы старался ее щадить. «Даш, Ему 7 лет. Ты чужая, совершенно ему незнакомая, беременная тетя. Не все так просто. Она вздохнула, подняла на меня взгляд. Он показался мне до странного знакомым. Именно это выражение обреченной печали. И я вспомнил. Принцесса, старая собака Даши, тучный док с одышкой и кучей возрастных болезней. Мы усыпили ее немногим меньше года назад, когда онкология не оставила ей шансов. Именно так она на меня смотрела, когда я вез ее на усыпление. Идиотские нервные фантазии, успокоил я себя. Даша оставила недопитый чай. Тяжело поднялась, опершись о мою руку. «До 36 недель, — сказал врач, — улыбнулась она, — потом будут кесарить. Осталось совсем недолго. В понедельник отвезу тебя утром в больницу и прослежу, чтобы тебя больше не выпустили, — обещал я. Так было бы спокойнее и проще. Я не мог работать дома и в офисе полноценно трудиться, теперь не мог тоже. Несколько проектов зависло. До рождения ребенка нужно многое закончить, многое подготовить. Детскую Даша уже оформила, но по сравнению с остальным это просто мелочь. Что-то мне подсказывает, что младенцу все равно, где спать, если тепло и мама рядом. Имя так и не выбрали, вздохнула Даша, устраиваясь в постели. У нас еще есть время. Утром Даша проснулась первой. Когда я открыл глаза, она сидела на краю постели, спустив ноги на пол. Сосредоточенно прислушивалась к самой себе, закрыв глаза. И я напрягся. — У тебя что-то болит? — Нет, — тихо сказала она. — Но... — Но... Она повернулась ко мне. Лицо землисто-серого цвета, словно все краски стерлись. Глаза запали. На шее бешено бьется жилка. Я неожиданно понял. Не стоило ей потворствовать, уступать. Просто, блядь, заставить ее лежать в клинике, если нужно, привязать к постели. Мне не нравилось. Не нравилась эта жилка, которая билась так отчаянно, тяжелое дыхание. Она дышала так, словно на ее груди килограммовая гиря. «Но мне как-то странно», — продолжила она. «Словно я плыву, Слав, словно все не по-настоящему, как во сне». «Блядь!» — выругался я. Торопливо вскочил с постели, натянул штаны, набрал номер врача. «Сейчас отвезу ее и плевать на протесты». Дашка же согнулась вдруг, прижала руку к груди, надсадно закашляла. Мне казалось, что я слышу влажные хрипы в ее легких. В трубке текли гудки. Я отбросил телефон в сторону. «Сейчас», — сказал я. Поднял ее на руки и только сейчас понял, что халат, в который она одета, мокрый. Дашка на меня мутным взглядом смотрит, словно не понимая смысла моих вопросов. Неуверенно кивает, когда спрашиваю, отошли ли воды. Звоню водителю, заворачиваю ее в одеяло, одеваться тоже некогда, понесу так. Дашка снова кашляет. «Я вся в воде», — говорит она. «Из моего влагалища течет вода. Я кашляю водой, Слав. Разве так бывает?» До врача я дозвонился уже по дороге. Нас встречали с каталкой, на которую Дашку оперативно переложили. Она была в сознании, но смотрела сквозь меня. А меня и не заметили, просто оттолкнули в сторону. Карусель закрутилась, завертелась и отняла у меня жену. Даже если бы не состояние Даши, а обилие кутерьма медиков, меня все равно бы насторожили. «Что теперь делать?» Растерянно спросил я у пожилой женщины за стойкой. «Ждать?» – пожала плечами она. «Порой просто ждать – самое сложное. Я годами шел к тому, чтобы стать сильнее. В современном мире сила – синоним слов власть и богатство. Теперь у меня было и то, и другое. Пусть и нет предела совершенству. Но я чувствовал себе совершенно беспомощным. Деньги есть, а гарантий нет. Все, мои акции, миллионные договора, платиновые карты. Сейчас ничего не решают. Иногда я выходил курить. У двери висела табличка. Это дело запрещающее. Но мне никто не сказал и слова. Сигаретный дым был безумно горьким. Впрочем, горьким был и воздух, который я вдыхал. Врачи сновали по коридорам, но я боялся окликнуть кого-либо, отвлечь от своей жены и нашего ребенка. Наконец, один из них подошел ко мне и сказал, что Дашу прокисарили. «Как она?» Скорее потребовал, чем спросил я. А потом вспомнил, что стало одним человеком больше, и жизненно важно знать, как у него, этого нового человека, дела. И спросить страшно. «Сейчас выйдет ваш врач», – махнул рукой парень. «Мой ровесник, глаза усталые, на халате мазок крови небольшой, но бросающийся в глаза. Наверное, это Дашкина кровь. Мне не нравилось, как он отводит глаза. Что-то случилось, что-то, чему я не мог помешать». Хотелось ударить его, забрызгать халат и его кровью, но я бы этого не сделал. Густая, бессильная ярость просила выхода, но пока я мог держать ее в узде. 7 баллов по шкале Абгар на 5-й минуте, говорит вышедший ко мне мужчина. Дышит сама, но первые сутки продержим в реанимации, под наблюдением. 2,5 килограмма. 46 сантиметров. А Даша? Он снова говорит. За месяцы беременности я вполне поднаторел во всех этих вопросах, но сейчас слова пробиваются ко мне с трудом. Слишком много страха, много терминологии. Что такое эмболия околоплодными водами? Он терпеливо объясняет, что никто не мог предсказать такого поворота событий. Что это пиздец, который случается внезапно? Что околоплодные воды попали в кровоток матери через сосуды отслоившейся планцеты? Что кисарили экстренно, чтобы спасти ребенка? И что сейчас за жизнь Даши борются лучшие врачи, что есть в нашем городе? «Вы можете посмотреть на ребенка», — говорит врач, словно предлагая мне бонус за плохие новости. «Я вас проведу». Я отдаю пальто. Надеваю стерильный халат, мне выдали даже белые тапочки. Иду по коридорам, залитым ярким, режущим глаза светом. Потрогать или подержать ребенка мне не дадут. Но я смогу на нее посмотреть через окошко стеклянного инкубатора, в котором и ее держат на всякий случай. «Здесь запрещено находиться посторонним. Я даю вам только минуту». Женщина, что сидит на стуле в конце большой комнаты, смотрит на нас сердито. А я смотрю на прозрачные стеклянные коробки. Большая часть из них пуста. В самом ближнем лежит ребенок, больше похожий на лягушонка. Такой он маленький и беспомощный. Все венки видно через кожу. Ручки, ножки, крохотные, тонкие. И я пугаюсь, что это наша девочка. Но меня ведут дальше. Вот. В отличие от того малыша, который лежит в одном лишь чепчике и памперсе, наша девочка завернута в пеленку. Явно не новую, на ней голубые рисованные рыбки. А еще печать медучреждения. Девочка выглядит сиротой. Хотя я гоню от себя страшную мысль. Вглядываюсь в крошечное лицо, которое едва выглядывает. Оно насуплено, глаза закрыты. Девочка то ли спит, то ли просто не хочет видеть этот жестокий мир. Носик крохотный, сжатые губки. Брови едва видно, словно и нет их. Лицо такое маленькое, меньше моего кулака. А еще она совершенно неподвижна. Я не могу определить, поднимается ли ее спеленутая грудь, и это доводит меня до исступления. Мне хочется открыть этот стеклянный гробик и проверить, дышит ли она. Она слишком кажется мертвой. Она? Я почти осмелился задать страшный вопрос. И тут малышка сморщила личико, хотя куда уж больше, и пискнула едва слышно. Ротик приоткрылся и снова закрылся. Мне стало легче, если вообще может быть легче в такой ситуации. «Вам надо отдохнуть», — говорит врач. Словно кто-то сможет отдыхать, когда где-то совсем близко, может, в десятки метров в этом же здании, сражается за жизнь его жена. И пусть я никогда не любила ее так, как мог бы, она была дорога мне. Я ответственен за нее. Она мать моего ребенка. Она мне доверилась. Горечь снова перехватывает горло спазмом. «Мы вам позвоним, если что-то изменится. Сейчас вы ничем не можете помочь, а я нужен ей». Я киваю, иду куда-то, звоню, ищу лучших врачей, потом понимая, что рядом с ней и так самые лучшие, что есть в нашем городе. Курю, снова курю, звоню в клинику, выслушиваю сухой отчет, порываюсь туда вернуться, еду куда-то. Пришел в себя перед воротами, на которых красными буквами табличка «Не парковаться». Мой дом. Я вернулся к себе домой, но в квартиру я не хочу. Там никого нет. Сейчас покурю. Попью кофе на вынос. Поеду обратно. В машине висел сизый дым. Кондиционер отключен. Двигатель заглушен. Наверное, я уже долго сижу тут. Открыл окно. Впустил холодный воздух, глубоко вздохнул. Надо вернуться. Нужно что-то сделать. Легкий стук в стекло нисколько меня не удивил. Я повернулся равнодушно. Не удивился и увидел Елагина. Только кивнул, приветствуя. Он кивнул в ответ, открыл дверь и сел рядом. Закурил. Словно мало вокруг дыма. Достаточно просто дышать. «Что тебе нужно?» – спросил он. «Не знаю», – равнодушно ответил я. Вспомнил, каким младенцем был Илья. Яростным и крикливым, сильным. А девочка такая эфемерная, что страшно. «Зачем ты вернулся в нашу жизнь?» «Нашу, не их. Я даже очнулся, выпал на мгновение своего транса, посмотрел на него с интересом». «Ты отказался от них», – напомнил он. «Знаешь, я не был идеальным отцом. Порой я давил на Яну, ей было непросто со мной, но я был отцом, когда ее мать умерла. Я не только 3 года было, я не мог отдать ее пожилым бабушкам. Не отдал. Было странно и тяжело. Но, блядь, мои руки все еще помнят, как плести косы». Выбросил сигарету в открытое окно. «Пожалуй, холодно, равнодушно думаю я. У меня дочка сегодня родилась», – тихо сказал я. 2,5 кило, 46 сантиметров, 7 баллов по шкале Абгар. «Поздравляю», – едко бросила Елагин. «Папаша». «Спасибо». Мой голос сух и невыразителен. Меня поздравили, и я принял поздравление, не больше. Но Елагин вдруг посмотрел на меня внимательно. «Как ее мать?» «Была остановка сердца. Ее запустили вновь. Я не знаю, как. Я ничего не знаю. Очередная сигарета не была горькой. Она была безвкусной.